Глава третья. На обратном пути к своей даче я попытался прикинуть, сколько всего человек уже могло прочесть роман в «Красном поле». Первым рукопись читал, разумеется, мой редактор. Кроме него с ней могли ознакомиться еще 3-4 человека в издательстве. Текст также мог побывать в руках у пары редакторов из читательских клубов. Официальный тираж должен поступить в свободную продажу еще через несколько дней, но книга уже напечатана. Это означает, что работники типографии имели к ней доступ как минимум на протяжении 1-2 месяцев. Сам я получил по почте 30 авторских экземпляров. Вполне возможно, что некоторое количество книг из тиража уже разослано рецензентам и книготорговцам, сделавшим предварительные заказы. Из причитающихся мне 30 экземпляров один я отправил Вернеру, еще один подарил соседу и по одному послал бывшей жене и родителям. Итого набиралось около 100 человек, которые так или иначе были знакомы с бумажным изданием романа «В Красном поле». Однако и в издательстве, и в типографии была электронная версия книги. Именно такие версии порой всплывали в самых непредсказуемых местах. Так, однажды я получил отрывок из своего романа «Дружные семьи», в котором имена жертв были заменены моим собственным и именами членов моей семьи. Правда, тогда меня это особо не встревожило. После того, как ко мне пришел настоящий писательский успех, я привык получать письма, критикующие мое творчество и меня самого. Не исключено, что в тот раз кто-то допустил утечку электронной версии текста. Помнится, тогда издательство так и не смогло мне ничего объяснить, однако, воспользовавшись случаем, ужесточило внутренние меры безопасности. Однако все это произошло уже несколько лет тому назад. К тому же, даже самые строгие меры со временем перестают быть действенными, если им регулярно не уделяют должного внимания. Таким образом, узнать, у кого именно был доступ к роману «В Красном поле», не представлялось возможным. Поэтому, добравшись до своей башни, я по-прежнему оставался в полном недоумении, как и до начала предпринятого путешествия. «Здорово, Ф.Ф.», — окликнул меня мой сосед Бент после того, как я выбрался из машины. Он стоял у въезда к себе во двор. На нем были мешковатые брюки военного образца и какая-то облегающая маечка. На плече лежал топор. В течение этого лета он завалил 7-8 деревьев на своем участке и 3 на моем, так что теперь его сад напоминал гигантский разворошенный муравейник из бревен разной длины и толщины. Вместо одной ноги у Бента был протез, однако он всегда отличался неуемной активностью. Вот и теперь сосед задался целью собственноручно переколоть все дрова для камина. «Привет», — я попытался изобразить ответную улыбку. «Что-то мы припозднились сегодня», — ухмыльнулся Бент. Он намекал на наш ежедневный ритуал. Где-то в районе 3 мы с ним встречались, чтобы пропустить по маленькой. Бент пил пиво, а я виски. Как правило, Лафройк или Обан. Для меня это стало привычным завершением рабочего дня. Я редко работал дольше 5-6 часов и со временем стал больше ценить живое человеческое общение. Особенно сразу после того, как весь день просидишь, погрузившись мыслями в собственный сюжет. Темы наших с Бентом бесед нельзя было назвать интеллектуальными, а временами меня и вовсе раздражали его предвзятые суждения об иностранцах, женщинах и политике. Зато он постоянно пребывал в хорошем расположении духа и всегда был готов в случае необходимости протянуть руку помощи. Сегодня Бент, к сожалению, я, кажется, пас. Я слегка притронулся к виску. Жутко болит голова. «Что ж, ладно». Было заметно, что он порядком разочарован. «Перетрудился, небось, со всеми этими убийствами». «Что?» «Ну, я имел в виду, выдумывая их». «А, вот ты о чем». «Нет, мне кажется, дело не в этом. Похоже, грипп подхватил. — соврал я. Бент сочувственно кивнул. «Окей, тогда, конечно, выздоравливай». Он снял с плеча топор и опять взялся за свои дрова, однако стоило мне только повысить голос, как сосед снова прервался. «Кстати, ты как? Уже начал читать?» Бент помотал головой. «Пока что нет», — сказал он. «Собственно, я и прошлую твою книгу еще не до конца одолел. Читаю я не слишком быстро, а когда повкалываешь тут целый день, то не успеваешь прилечь с книжкой, как тебя уже сморило». Он усмехнулся. «Не то, чтобы ты скучно написал, нет. Просто, знаешь, от свежего воздуха так в сон клонит». «Ничего, Бент, все в порядке. Я только хотел уточнить». «Ладно, ФФ, увидимся». ФФ — прозвище, которым он наградил меня вскоре после того, как мы с ним впервые встретились. С одной стороны, это были мои инициалы, а с другой — аббревиатура названия марки его любимого пива «Fine Festival». Бента уже никто и никогда иначе не называл. Он родился в рабочей семье, отец его был слесарем, а мать домохозяйкой до тех пор, пока Бент и его братишка Оля не подросли настолько, что смогли сами о себе заботиться. Тогда она устроилась продавщицей в магазинчик поблизости с домом. Хотя в школе Бент учился неплохо, после 9 класса он пошел в училище, чтобы стать слесарем, как отец. Тем не менее, это ремесло показалось ему настолько скучным, что он вздохнул с подлинным облегчением, когда отправился, согласно жребию, отбывать срочную армейскую службу в казармы Нестведа. Примечание. В Дании очередность призыва на срочную воинскую службу зависит от вытянутого жребия. Конец примечания. Вскоре выяснилось, что он обладает всем необходимым для того, чтобы достичь вершин в данной профессии, и что карьера военного – его настоящее призвание. Его новое поприще привело его в Ирак. Командировка так ему понравилась, что он несколько раз продлевал ее, вплоть до того момента, когда одного из сослуживцев прямо на его глазах разорвало на куски взрывом пехотной мины. Самому же Бенту при этом осколками ранило ногу. Спасти ее не удалось, и после 3 лет несения воинской службы за рубежом он вынужден был вернуться домой с мизерной компенсацией за свое увечье. В Дании он вскоре понял, что найти подходящую работу ему не удастся. Поэтому, несмотря на то, что ему исполнилось лишь 26, Бент оформил себе пенсию. Он любил говорить, что война в Ираке сделала его на 40 лет старше, так что выход на пенсию вполне обоснован. Сосед сохранил короткую прическу, носил камуфляж и обувь военного образца, вероятно, в силу привычки. Впрочем, я подозреваю, что для него также было очень важно постоянно напоминать себе и окружающим о своем героическом прошлом. После возвращения домой в голове у меня по-прежнему кружились те расчеты, которые я предпринял в машине. Поэтому первое, что я сделал, кинулся к письменному столу и проверил лежащую на нем стопку экземпляров в красном поле. Как правило, издательство присылало мне ровно 30 книжек. Однако на этот раз они, видимо, ошиблись. Одной не хватало. Во всяком случае, здесь было 25 экземпляров, включая тот, который я оставил себе, чтобы полистать на террасе. Обыкновенно я бываю достаточно осторожным, когда речь заходит о том, чтобы подарить книгу, на которую еще нет рецензий. Поэтому я совершенно не представлял себе, кому мог дать еще один экземпляр, причем забыв об этом. Прежде мне, правда, случалось дарить свои шедевры по пьяни, сопровождая это действие разного рода претенциозными намеками, обычно рассчитанными на то, чтобы затащить принимающую подарок особу в постель. Однако прошло уже несколько лет с тех пор, как я в последний раз проделывал это. Я налил себе изрядную порцию виски, залпом выпил и позвонил Вернеру. Жена сказала, что он еще не приходил. Я попросил ее передать, чтобы он, когда вернется, обязательно перезвонил мне и налил себе еще выпить. Впервые после переезда на дачу я смотрел на телефонный аппарат и ждал, когда же он, наконец, оживет. Это произошло только после еще двух порций виски. Вернер действительно изрядно потрудился, чтобы раскопать побольше сведений об убийстве в Гилерае. То, что я уже успел побывать на месте преступления, ему не понравилось. Он полагал, что делать этого не стоило. Наоборот, мне нужно было держаться как можно дальше от всего, что с этим связано, чтобы не возбуждать ненужных подозрений. Я же считал, что скрывать мне нечего, и он недоволен из-за того, что полагает, будто я не особо ему доверяю. Так что начало разговора у нас было не слишком приятным, и лишь после нескольких более или менее нейтральных реплик он перешел, наконец, к делу. «У меня плохая новость», — начал он. «Оказывается, убитая вовсе не была рыжей». «И ты называешь это плохой новостью?» — вскричал я. «Да ведь это просто здорово!» «Не совсем так. Да, действительно, у этой женщины были коротко стриженные черные волосы. Однако, когда ее обнаружили, на ней был рыжий парик». Он выждал пару секунд, чтобы до меня дошел смысл сказанного. Вернер рассказал мне, что накануне вечером в воде заметили какой-то огонек. Наутро водолазы обследовали этот участок и обнаружили труп. Оказалось, что свет исходил от мощного фонаря для подводного плавания, закрепленного строго вертикально, явно для того, чтобы луч светил на поверхность моря и тело было обнаружено. Никакой лодки, крутившейся поблизости от этого места, никто не видел. Полицейские полагали, что женщина пробыла в море около полутора суток до того, как труп ее был найден. Однако они установили, что в воду ее поместили еще живой. Со всей определенностью можно было утверждать, что жертва находилась в сознании минут 15, прежде чем задохнулась. Раны на ее теле были нанесены либо весьма острым ножом, либо скальпелем, также на дне. В своем романе я вполне сознательно позаботился о том, чтобы снабдить жертву этими ранами. По моему замыслу, они должны были привлечь мелких рыбешек, которые стали бы к ужасу несчастной отрывать кусочки от ее тела. Вернер, однако, уверил меня, что на трупе практически не найдено следов укусов, а те, что были, не могли возникнуть в то время, пока женщина еще была жива. Я даже ощутил некоторую досаду. «Вы выяснили, кто она?» — поинтересовался я. «Девушка из местных», — ответил Вернер. «Работала в книжном магазинчике на главной улице. Какая-то Мона. Мона... Нет, дальше не помню». У меня перехватило дыхание. «Может, Мона Вайс?» — подсказал я. На другом конце провода повисло молчание. «Да. Откуда ты ее знаешь?» «Ты ведь сам сказал, она работала в книжном магазине. Мне приходилось пару раз бывать там, подписывать свои книги. Тогда-то мы с ней и встретились». — проворчал Вернер. — И ты вдруг взял и запомнил ее фамилию. Мне показалось, что в его вопросе сквозит недоверие. Что ж, поэтому он и был полицейским. — Просто она заинтересовала меня, — ответил я. — Будучи писателем, пытаешься запоминать интересные фамилии. На самом деле... Имелась совсем другая причина, по которой я запомнил фамилию Моны. Я действительно однажды раздавал автографы в книжном магазинчике на главной улице Гилелае и познакомился с девушкой. Однако одной встречей наше знакомство не ограничилось. Нельзя исключать, что если не считать цвета волос, на создание образа Кит Хансен в романе меня и вправду вдохновила именно Мона. Волосы у Моны Вайс, как и говорил Вернер, были черными и коротко стриженными. Однако в остальном она была чрезвычайно женственна. Узкое точеное лицо, лучистые голубые глаза, изящный, слегка заостренный носик и маленький рот с пухлыми, слегка надутыми губками, при виде которых казалось, что она постоянно шлет кому-то воздушные поцелуи. Она была весьма высокого роста, где-то 1,85 м или около того, довольно худощавой, но при этом отнюдь не костлявой. Когда я однажды назвал ее Клеопатрой, девушка кокетливо закатила глаза и заявила, что ей не в первый раз приходится слышать подобное сравнение. Помнится, меня это слегка покоробило. Однако что поделать? Она и вправду напоминала древнюю царицу. Изменив график одного из своих рабочих дней, я выделил в нем 2 часа на то, чтобы посидеть в книжном магазине и раздать желающим автографы. В результате это вылилось в написание 4 посвящений, одно из которых, Моне, происходило в укромном уголке за запертыми дверями. Магазинчик был небольшой. Мне отгородили специальное место за стеллажом с моими книгами. Здесь же установили дополнительный кассовый аппарат для тех фанатов, которые, как ожидалось, прибегут сюда скупать подписанное автором творение. За аппаратом сидела Мона. Так что у нас с ней вполне хватило времени на то, чтобы поговорить и пофлиртовать за те 2 часа, что я провел в тщетном ожидании поклонников. В какой-то момент она предложила выпить еще немножко кофейку, чтобы не уснуть со скуки, и, к моему восторгу, принесенная чашка благоухала не столько кофе, сколько виски. Продолжая подливать себе «кофе», в кавычках, мы становились все более и более разговорчивыми. Кое-кто из продавцов даже стал на нас коситься. Затем мы с ней перебрались в канальное или анальное, как его называют местные жители, кафе, где продолжили пить виски. Именно там я и назвал ее Клеопатрой. А она поведала мне, что ненавидит мои книги. Вероятно, после этого заявления я выглядел огорошенным. Мона поторопилась заметить, что сам я ей очень даже нравлюсь. Ей уже надоели все местные мужики, рыбаки и крестьяне, которые разговаривают только о своих машинах и накачиваются исключительно пивом. Затем мы поняли, что здесь больше нечего делать, и отправились к ней в 2-комнатную квартирку, расположенную прямо над ателье городского фотографа, где принялись срывать друг с друга одежду, едва только за нами успела закрыться входная дверь. Мы любили друг друга ненасытно и торопливо, как кролики, постоянно меняя позы и места. Особенно яркое воспоминание осталось у меня о скачущей верхом Клеопатре и ее глазах, обжигающих бушующим в них голубым пламенем. Прошло примерно 6 недель, прежде чем я ей надоел. Меня это не особенно расстроило, как-никак она была моложе меня на целых 12 лет, и я был искренне благодарен ей за каждую минуту, проведенную вместе. О себе Мона рассказывала немного, да я, признаться, и не особо ее расспрашивал. Мы с ней были просто сексуальными партнерами, сблизившимися на время. Тем не менее, известие о ее смерти поразило меня в самое сердце. Я не видел ее уже больше 2 лет, однако при мысли о том, что кто-то принял смерть подобным образом, у меня перехватило дыхание. А когда я узнал, что погибла именно она, меня едва не стошнило. На противоположном конце линии Вернер кашлянул, и это, наконец, оторвало меня от моих мыслей. «Слушай-ка, Франк, я вынужден спросить тебя кое о чем». «Да-да, конечно». «Ты можешь подробно описать, как провел последние 3 дня?»